Полгода, значит, ждать придется. Долгонько. Правда, что раньше и впрямь не успеть. Так сегодня начинай. А я Оберону распоряжусь, чтобы во всем тебе помогал, да жалование хорошее положил. Бал директора императрицы Всероссийской, иначе не гоже. Расстрели передал мне ваш приказ, государыня. Театр на Красной площади. Может, разумнее было бы в Петербурге? А ты меня не торопи в Петербург ехать, сама соображу. И там театр построим, придет время. Варфоломея Варфоломеевича там без работы не будет. Чем удивишься-то? Да вот уж второй разговор у вас сегодня, государыня, без вашего обер-камергера. Вроде я вам ни к чему и не надобен. А чего тебе о театре толковать? Тебя в него силком не затянешь, по своей воле не пойдешь. Но я имел в виду и вашу аудиенцию Бестужеву. А, ты про это. И тут тебе дела нет. Бестужев про племянника моего рассказывал. Я ему поклон зятюшке, герцогу Галштинскому, передавала. А что ему за нужда ехать в Киль? Ведь по вашему же приказу. С каких пор вы герцога Галштинского за родственника почитать стали? Житьем-бытьем его интересоваться. А чего мне с ним делить? Худой мир лучше доброй ссоры. Да и сынок его к российскому престолу самое прямое отношение имеет. Сам же говорил, о наследнике беспокоиться надо. Не о нем же. О нем, не о нем. Позже разбираться станем. А пока политес обычный не помешает. Никогда не замечал за вами, государыня, такой предусмотрительности. От тебя же учился, Эрнест Карлович. По твоим советам, добрым ли злым, время покажет. Что вы теперь захотите? Бестужева перевесть ко двору? Зачем же? Пусть на старом месте послужит. Комната была почти уютной, квадратная, со старательно навощенным полом. Диванчик с валиками под наглаженным чехлом. На полочке фотографии солдат, сыновья. Витая этажерка с книгами под белой салфеткой. Кружевная вязаная скатерть на столе под низко опущенным оранжевым абажуром. История, ее, конечно, здесь не было. Было другое и не менее важное. Желание хозяина поделиться всем, что знал. «Не встречалась вам, говорите, книжечка?» Может, и в самом деле в библиотеке не попала. Маленькая, невидная, тиража небольшого. Сколько обычно печатали? 100-200 штук. Ведь деньги на нее одна благотворительница давала, купчиха местная. На ремонт и на издание. Церковь чуть не весь прошлый век без поновления стояла. Прихода почти нет, средств набрать неоткуда. Так она сумму некоторую определила. Но только на устройство отопления духового и на книжечку, благодарственную, чтоб о ее даре речь шла. Так часто делали. Запропаститься книжечка могла. В книжных лавках отнюдь не бывало. Да вы не огорчайтесь. Выход для вас, думается, все равно есть. Помнится, Парусников говаривал, что труд свой по статье газетной писал. Сам к истории не прилежал, так и искать бы не стал. Не скажу только, за какой год и в какой газете статья. Скорее всего, в «Московских ведомостях», годах в 50-х. Если бы еще вот так сразу узнать о содержании брошюры. Но в этом Михаил Александрович не был уверен. Не обессудьте, старика, всего в памяти не удержишь. Одно скажу, что-то про высокого сановника времен екатерининских, про его жизнь, про царский гнев. Второй Александр Дуров? Удивляетесь? Да уж такой наш Климент особенный. Им и общество любителей духовного просвещения, по словам Парусникова, куда как серьезно занималось. Заседания целые проводила. И в самом деле проводила. На 85-м заседании церковно-археологического отдела 20 декабря 1911 года известный историк Москвы Розанов предложил собравшимся обратить внимание на изучение двух замоскворецких церквей – Климентовскую и считавшуюся старейшей черниговских чудотворцев. Доводы должны были показаться членам отдела особенно убедительными, если им понадобилось всего 2 недели, чтобы побывать в обеих церквях и произвести подробнейший их осмотр. Тогда же Розанов преподнес обществу сделанные им 6 снимков Климента и брошюру, о которой шел разговор в Климентовской колокольне. Краткое историческое описание Московской Климентовской церкви на Пятницкой улице, Парусникова, 1904 года издания. Несмотря на то, что со времени ее выпуска прошло всего 7 лет, брошюра уже представляла библиографическую редкость и в библиотеке общества отсутствовала.